Глава 24. Последние километров 5 Форд быстро подпрыгивал на колдобинах лесной дороги. Настоящий такой, грунтовый, в дождь, скорее всего, превращающийся в грязевой кисель. Но сейчас дорога была сухой и твердой, даже слишком твердой. Особенно вышеупомянутые колдобины и примкнувшие к ним рытвины. Эти пакостницы встречались настолько часто, что даже несостоявшийся пилот Формулы-1, судя по манере вождения, Иван Архипыч Севрюков вынужден был сбросить скорость и сосредоточить внимание на душевном и физическом контакте с рулем. Иначе подвеска обиделась бы всерьез и надолго. А то и вообще покончила жизнь самоубийством. Зато места были вокруг невероятными. Никакого сравнения с Подмосковьем. А из глубины памяти Сергея вынырнула и теперь плескалась на поверхности раритетное по нынешним временам словечко «заповедные». Потом лес внезапно кончился, и Тарский невольно ахнул от неожиданности. Показалось, что форт сейчас взлетит, потому что земля тоже кончилась. А вода, много воды, началась. И надменно ворочалась сейчас в тесной для нее лоханке Белого моря, поводя плечами волн. Выдал, услыхав, вероятно, его девчоночье аханье, обернулся Иван. «Красотища, правда?» «Правда», — смущенно кивнул Тарский. «Оно совсем другое, Белое море, сердитое какое-то, не то что черное или средиземное. Те дурашливые, ласковые, веселые. Хотя корабли и людей топят только так, на раз-два. Ничего, сходим на рыбалку, подружишься с нашим морем», — улыбнулся Севрюков, уверенно лавируя между огромными валунами. «И с лесом», — в который они через 5 минут езды вдоль берега снова нырнули и больше уже не выныривали до конца пути, пока форт не уткнулся разгоряченным лбом в высокие, надежные, по-хозяйски сработанные ворота из плотно подогнанных друг дружки досок. «Ну вот мы и дома!» Иван высунулся из бокового окошка и гаркнул. «Эй, кто там ближе? Открывай ворота! Пускай гостей дорогих!» «Гостей?» — невысокая плотная женщина, ловко управившись с довольно тяжелыми, судя по виду, створками, прищурилась, пригляделась к сидевшим в машине людям. «Ты ж только за Никодимычем ехал! Ой, вас и правда трое!» «Добрый вечер!» — вежливо кивнул хозяйке Сергей, выбираясь из отбившего ему все седалище форда. «Нас действительно трое. Я все еще боюсь стать третьим лишним». «Да ладно тебе уж ерунду-то говорить, Серый!» — проворчал фермер, выгружая из багажника вещи гостей. «Прям как девку уговаривать надо! Никакой ты не лишний! Ты наш гость. Зин, это ученик нашего Никодимыча. Профессор решил его на оздоровление к нам свозить. Говорит, совсем парень хилый от городской жизни стал. Хотя и сам Никодимыч перепугал нас Серым в дороге. Дуски! Ты за языком-то следи, медведь лесной!» Смущенно хихикнула Зинаида, продолжая с любопытством разглядывать молодого гостя. «Я вещь своими именами называю. Я реально чуть не отделался, когда профессор вдруг ни с того ни сего в оморок хлопнулся». «Батюшки!» — всплеснула женщина, мгновенно сменив любопытство на тревогу. «Никодимыч, ты чё, заболел?» «Да ты не слушай его, Зинуша!» — мягко улыбнулся Шустов, целуя хозяйку в тугую щеку. «Ну, здравствуй, Зинаида Свет Федотовна! Рад тебя видеть! Ты все еще молодеешь!» «Уж прямо молодею!» — отмахнулась та, ей в миру славные ямочки на щеках. «Ну и стареть при таком муже не собираюсь». «Вот и молодец. Позвольте мне представить моего молодого друга, будущего ученика, а нынче аспиранта из Москвы, Сергея Тарского». «Из Москвы?» — удивленно приподняла брови Зинаида. «Так вы, да, вроде в Питере живете. Откуда же у вас ученик из Москвы?» «А тебе ли не все равно?» — нахмурился Иван. «Чего пристал с расспросами? Вроде того, чтоб в хату гостей пригласить, напоить, накормить с дороги, спать уложить, а потом уже расспрашивать. Ты прям будто побега из сказки». «А ты леший!» Рассмеялась женщина, разворачиваясь к дому. «Проходите, гости дорогие, давно вас ждем». «Вот, кстати, насчет ждем. А девки-то где?» «А, они мне помогали все приготовить. И подождали даже недолго. Правда, 20 минут, а потом скучно им стало, и они убежали». «Куда, позволю знать?» «Ну куда? На центральную усадьбу, конечно. Там сегодня кино в клубе показывать будут. Гриша билеты вроде взял». «Гришка? Небось, на последний ряд». «Не знаю, на какой там ряд, но вроде 3 билета купил. И на Клаву тоже». «Так что брови-то не топорщи, папаша». «Ну, ежели все трое рядышком будут сидеть, тогда ладно, пусть». Иван подхватил чемодан профессора и направился следом за женой, кивнув гостям. «Идемте, я вам сейчас комнаты ваши покажу». «Комнаты?» — удивленно приподнял бровь Шустов. «Вроде у тебя одна гостевая была, а теперь две свободными стоят». «Что так?» «Здрасте, приехали!» — укоризненно покачал головой Иван. «Забыл, что ли? Я же тебе и приглашение на свадьбу посылал, да ты не приехал. Людмилка-то моя замуж вышла за Андрея, агронома молодого, что в прошлом году после института к нам распределился. Председатель колхоза молодым дом выделил, он для специалистов строит, жильем молодежь заманивает. Так что Людмилка теперь у себя хозяйничает, а Светилка ее пустая стоит. Туда мы аспиранты поселим, как Серега», — подмигнул он груженному оставшимся багажом Тарскому. «Спал когда-нибудь на девичьей постели?» «Хм, было дело», — усмехнулся тот. «Тесновато, правда, вдвоем». «И те дам вдвоем», — мгновенно нахмурился фермер. «Один спать будешь, понял? И даже чтобы мысль дурная в твою голову не залетала». «Это вы о чем сейчас?» «Не придуривайся, паря. По тебе сразу видно, кобелина еще тот. Девки на таких красавчиках грозьями вешаются. И мои могут дрогнуть, особливо Клавка. У Полинки-то кореша не есть. Тетки Серафимы сын. Хороший парень. Из армии весной пришел. Шофером устроился. Мне в хозяйстве такой зять пригодится. А вот аспирант, простите уж меня, не нужен. Бесполезный ты на ферме человек. Не обижайся». «Хм, и не подумаю», — хмыкнул Сергей. «Я вообще о женитьбе ближайшие года 3-4 не думаю. Рано еще. Вот закончу аспирантуру, защищу диссертацию, жильем определюсь, тогда и семье подумать можно. Так что за честь ваших дочерей можете быть спокойны, Иван Архипович. Даю слово аспиранта». «Ну-ну», — покивал Севрюков, поднимаясь по крепкой деревянной лестнице с резными перилами на второй этаж. «Смотри мне, а то ноги выдерну вместе с тем, что между». «Иван!» — возмутилась из кухни Зина. «Ну что ты мелешь? Не стыдно тебе? Вы уж простите его, Сергей, он мужик простой, ляпнет иногда такое, что уши пухнут». «Простой», — согласился фермер, ставя чемоданы профессора возле первой от лестницы двери. «И ляпну, и вырву, ежели что. Так что, Серега, учти». «Учел». «Вот и ладно. Твои апартаменты вон там». Иван кивнул головой на расположенные напротив отведенные профессору комнаты дверь. «Кинь там вещички и спускайся вниз. Ужинать будем. Зинуша с девушками расстарались, по запаху чую». «Я тоже». Сергей шумом втянул носом вызывающие обильные слюноотделения ароматы с кухни. «Давай в темпе. И не забудь, что я тебе сказал, повторять не буду». «И не надо». Сергей в принципе не мог заинтересоваться девушкой из деревни. Ему нравились длинноногие стройные красотки с ухоженными ручками, ножками, личиком и всем телом в целом. Нектаринки, в общем, а не груши.